Осень. Бромли тонет в ледяных туманах. Промозглая сырость сочится изо всех щелей, и от нее одеяла делаются влажными и тяжелыми. Единственное спасение от холода — камин. В самой маленькой гостиной особняка на Спэрроу Плейс, в семейной, как зовут ее слуги, всегда тепло и приятно пахнет. Иногда подогретым хлебом и кофе, иногда специями и дымом. А сегодня — горячим шоколадом. Котелок подвешен высоко, и рыжий огонь до него не достает. Тягучий напиток не булькает, закипая, а томится на сильном жару. Замерзла. Леди Милдред в плотном жестком платье из багряной шерсти, которое весит, кажется, как целая карета. Ворот его глухой, а юбки старомодно длинны. На плечо падает одна единственная прядь, выбившаяся из гладкой анцианской раковины на затылке. На правой руке у бабушки скромно поблескивает кольцо. Роза из черненного серебра. Зябко переступаю с ноги на ногу. Детское домашнее платье мне, взрослой женщине, коротко и узко. «Да, можно?» — киваю на котелок с шоколадом. Ковш медный, а ручка у него из красного дерева, как у моей любимой турки в старом гнезде. Чашка фарфоровая, тонкая, белая. Снаружи она расписана голубым и золотым. Шоколад не льется из ковша. Тягуче перетекает бархатно-коричневым языком. На вкус горьковато-пряный. Милдред любит добавлять в напитки перец и мускатный орех, но сейчас это сочетание от чего-то меня не греет. «Мир — бесконечная зимняя ночь, Гинни», — задумчиво произносит она. «Те, кого мы любим, и кто любит нас, — дар тепла и света. Без них жизнь становится борьбою и мукой. Но те, кто никогда не знал тепла и света, страдают без них куда меньше тех, кто знал, но утратил». Заставляю себя улыбнуться. Со временем к морозу привыкаешь и перестаешь ощущать его укусы, а глаза начинают видеть в темноте. Милдред качает головой. Зыбкие тени колеблются. «Самообман, Гинни. Не мороз перестает кусать тебя, нет. Это ты немеешь, а онемение — первый знак смерти. Глаза начинают видеть в темноте, верно, однако цветов они не различают. Мир становится унылым и тусклым». «И что же делать?» Раздраженно отставляю чашку. Слишком резко, и горячий шоколад выплескивается мне на пальцы. «Ох, конечно, искать другой источник тепла и света, Гинни. Сначала тебе покажется, что ты предаешь память о своих близких самой любовью к другим людям. Но потом осознаешь, что эти другие нуждаются в тебе не менее, чем ты в них. Ты говоришь о Дугласе Шилте?» Голос мой звенит от волнения. Она улыбается. Я не вижу, но чувствую. «Нет, Гинни, о тебе».